Часть вторая. Возвращение из Японии. Blow up. Илья Давидович Кобот с одной стороны не любил соседей Максима и Федора. Даже писал на них заявление, что Федор по ночам кричит, что водятся бутыльников, писают в коридоре и на кухне. Но с другой стороны, говорят, что бывают соседи и похуже этих. Федор такой горемычный, не нахамит. А Максим хоть и строгий, будто командир, да все спит больше. Как-то вечером Кобот сидел у них в гостях, пил чай. Надо же иногда посмотреть, как люди живут. Да вот тоже выбрал, на кого смотреть. С самого начала лучше бы уйти. С самого начала ругань у них пошла. То Максим Федора изругал. Зачем вермута купил, когда в магазине портвейн есть? Потом опять изругал. Зачем Федор с пивом балуется, у бутылки крышку открывает и снова пришпандюривает? Еще в тот вечер Федор во все фразы вставлял какое-то мерзкое слово, которому его научил ученик Василий. Слово «пантеизм». Ну, например, «Что, нальем еще по пантеизму?» «Провернут». Или «Пантеишно я нынче пивка купил». Кобот специально вышел посмотреть в энциклопедическом словаре. Этого слова нету. Вот так посидели молча в основном. И вдруг дверь открывается, и на пороге стоит милиционер. Причем, кто ему дверь открыл входную? Илья Давидович очень, конечно, напугался. Но все-таки ясно, что не за ним же пришли. За Федором, вернее всего. Максим и так был злой. А тут аж черный весь стал. Тоже на Федора подумал. Ну, жопа, дорался по ночам. Сам Федор как-то не сориентировался. Это чего он тут, а? Милиционер обвел всех мрачным взглядом, особо задержался на Федоре и спросил. Который тут Кобот? Сердце у Ильи Давидовича больно застучало, а всего мучительнее было стеснение перед Максимом и Федором, которые пьянь политурный еще и смотрят с сочувствием. Я Кобот. Ну, здравствуйте, Кобот, после паузы сказал милиционер, снимая фуражку. Здрасте. Илья встал и вытянул руки по швам. Максим взял со стола пару бутылок вермута и поставил на пол. Милиционер перевел испытывающий взгляд с Кобота на Максима. А вы тоже здесь проживаете? Здесь я, спокойно ответил Федор. Пантеишно. Ну, здравствуйте и вы. Сосед я вам новый буду. Пужатый Александр Степанович. От внезапности этой сцены и проклятого бушующего сердца с Кобота лил пот, ноги дрожали. Он дугой пошел к двери, не замечая удивленного взгляда милиционера. Что он, больной, что ли? Спросил Пужатый. Жопа! Не сразу ответил Максим и выпил полстакана вермута. Новый жилец быстро почувствовал себя в квартире по-свойски, точнее, в первый же день. На утро, когда Кобот ставил чайник, в коридоре послышался задорный свист, и на кухню в одной майке вышел Пужатый. «Здорово!» — громко сказал он. «Доброе утро!» — ответил Илья Давидович. Эту фразу он заранее приготовил, чтобы сказать милиционеру. Знал, что очень растеряется после вчерашнего, не сразу сообразит, что сказать. «Ты чего вчера отвалил-то? Испугался, что ли?» Кобот покраснел, не зная, как ответить. «Чё ты все время мнешься?» Илья молча мыкался с газом, но зажечь никак не получалось. Пужатый зажег газ на своей конфорке, поставил чайник и, сев на табурет, стал следить за Коботом. «Ты где работаешь?» «В механобре работаю», — подумав, ответил Илья. «Как-как? Что это такое?» «Так называется». Последовала тягостная пауза. Кобот с такой натугой, включивший газ, выключил его и пошел к себе в комнату. Войдя, он так же, как и вчера, долго и быстро ходил туда-сюда, ни о чем не думая. Вечером, возвращаясь с работы, уже подойдя к дому, Илья Давидович увидел в дверях Пужатого. Безотчетно, неосознанно повернулся и, съежившись, прошел мимо дома. «Эй, Кобот!» — окликнул его Пужатый. Кобот, пометавшись на месте, подошел. «Ты чё от меня шарахаешься?» «Да нет, мне надо было». «Темнишь все? Я ж видел, ты к дверям шел». Было уже темно, и это придавало сцене зловещий оттенок. «Ну, шел, да вот в магазин решил зайти», — с надрывом сказал Кобот. Пужатый молчал. Лицо его было в тени. На пуговицах обмундирования светились колючие звезды. Илья немного помолчал за компанию и отошел за дом, где и промыкался с полчаса для отвода глаз. Вечером, перед сном, Илья Давидович, чуть заглянув на кухню, отшатнулся и замер за дверью. Красный, распаренный Пужатый со стаканом в руке шептал Федору: «Этот Кобот, я смотрю, еще тот корефан. Еще утром заметил, что за ядрен батон морду воротит, боится чего-то. Сейчас вот в магазин за вермутом иду, гляжу, мать честная, Кобот увидел меня и шмык в сторону, воротником прикрывается. Ну ладно, думаю, видать, за тобой водится. Да еще и спрашиваю, ты где работаешь-то? А он мне говорит, в Хренобре. Ну ладно, думаю, гость ты хорош. В механобре я работаю!» Забывшись, пролепетал Илья за дверью. Это был сильный и неожиданный эффект. Даже Федор с испугом глянул на дверь, а Пужатый вскочил и, выбежав с кухни, наткнулся на вытаращившего глаза Илью Давидовича. Они некоторое время стояли молча, почти вплотную, блестя глазами и взволнованно дыша. «Ага», — сказал Пужатый, поправляя майку. Илья, шарахаясь, побежал к себе в комнату. «Идиоты! Что за идиотизм?» — бормотал он. «Фу, как все фу! Идиотизм абсолютный!» Он подошел к зеркалу и напряженно глянул в него. Зеркало мудро и матово светилось вокруг искаженного отчаянием лица. Илья не в силах чем-либо заняться, долго стоял у зеркала, то так, то сяк, выворачивая голову и скаля зубы. это бессмысленное занятие давало какой-то выход напряженности, невесть за что свалившейся. Сухо и зловеще тикал будильник. Дверь без стука отворилась, и в комнату вошел пожатый, уже в форме и в сапогах. Не спрашивая разрешения, он сел за стол, вынул папиросу и, разминая ее, стал оглядывать скромную, но благообразную комнатку. Илья Давидович, как пойманный за руку вор, понурившись, стоял у зеркала. Ковот, что вы, собственно, скрываете? Медленно произнес пожатый. Я с тебя, Александр Степанович, совершенно не могу понять, что за что вы меня вот так спрашиваете. Эх, так значит, я виноват, да? Я вас преследую. Это я, выходит, виноват. Ведь так у вас получается? Нет, ну, вы там, Федор, говорили, ну, там... Ну-ну. Я вас слушаю. Илья Давидович молчал. Ну, я слушаю вас. Вы говорили, что я воротником прикрывался. Хватит ерунду пороть. Кстати, если вы хотите обсудить именно тот случай, после нашей встречи я был в магазине. Вы и сейчас будете утверждать, что направились именно туда? Илья молчал. Вы, Кобот, видимо, обеспокоены моим вселением в квартиру, да? Да или нет? В буфете тонко пискнули фужеры. Страшно тикали часы. Может, хватит в молчанку играть? Закричал пожатый, силу всаживая папиросу в стол. Илья Давидович дернулся, как от электрического удара, и отбежал к окну. Пожатый, откинув стул, поднялся и вышел из комнаты. Кобот, широко открыв глаза, смотрел в пространство. Очнувшись, он опрометью кинулся в коридор, надел пальто и выбежал на улицу. На улице все казалось кошмаром. Дул долгий ветер из всех переулков. Прохожие, как солдаты, ходили от одной остановки автобуса к другой. Фонари, машины, спрятаться было негде. Домой Илья решил вернуться только вечером. Не раздеваясь, на цыпочках он прошел свою комнату, разделся там и, совершив несколько кругов по комнате, высунул голову в коридор. На кухне ожесточенно стукали стаканы, и гремел голос пожатого. «Да ведь враг он! Враг! Вражина натуральная! Что ты будешь делать? Я вижу, что враг, а прищучить не могу! Но ты погоди! Увидишь ты Александра пожатого! Он у меня не уйдет, не уйдет! Сам себя выдаст!»